Глава 9. Прошлое. Кали. Зил горел, чадя черным тяжелым дымом. Траурный жирный столб образовал нечто, похожее на гигантский перст, указывающий на место недавнего боя. Кали была удовлетворена делом своих дрожащих от перевозбуждения рук. Только что она избавила мир от стаи бешеных псов и была горда собой, хотя и почивать на лаврах не собиралась, намереваясь как можно скорее убраться отсюда. Огорчало только то, что она была ранена. Но и это, если вдуматься, не такая уж большая проблема. Неделя или 10 дней, и она снова будет как новенькая. В баге нашлась аптечка, и Кали сделала себе перевязку. От куртки и худи пришлось избавиться, бросив одежду в полыхающий зил. Рукава совсем новых курток насквозь пропитались ее собственной кровью. Продолжать ходить так — все равно, что приглашать зараженных со всей округи подкрепиться вкусным и здоровым иммунным мясом. Хорошо, что в магазине рядом было все необходимое. Выпив, наверное, сразу четверть фляги живуна, Кали вздохнула и приступила к обыску покойников. Вообще, в отряде она предпочитала этим не заниматься. Но джокеров больше нет. Теперь нужно самой как-то крутиться. Больше всего ее интересовали спараны, и она их получила из заначек пиковых под полсотни штук. Нашлось и 3 горошины. Помимо умения проходить сквозь стены, у Кали был и другой дар — нейтрализация ядов. Но его блондинка не торопилась развивать, считая полезным лишь отчасти. Да, знать, что тебя не отравят, приятно. И трескать просроченный тушняк тоже. Но вот умение подогреть руками кофе в кружке было бы, по ее мнению, в 100 раз полезнее. Гороховый раствор Кали все равно употребляла, но скорее ради дара ходить сквозь стены. Тем не менее, добытому гороху она обрадовалась хотя бы как улучшению собственного плачевного финансового положения. Все оружие и боеприпасы блондинка, не разбираясь, закинула в багги. Не обошла вниманием фляги с живуном и гороховкой. Помимо даров, раствор горошин улучшает регенерацию. Этим его свойством Кали собиралась воспользоваться на полную катушку. Багги у Муров оказался интересным, поэтому она решила затрофеить и его. По всему видно, это не местное изобретение, а серийная военная техника одного из миров-доноров. На это указывало многое. Например, кроме крупнокалиберного пулемета, тут еще был установлен автоматический гранатомет. И багги мог двигаться в 2 режимах. Либо с оглушительным тарахтением от двигателя внутреннего сгорания, либо почти бесшумно, от установленных в полу плоских аккумуляторов, заряжавшихся во время работы двигателя внутреннего сгорания. При всех этих наворотах машинка оставалась очень легкой, компактной и приемистой, что предрекало неплохую проходимость и маневренность. На прощание Кали не поленилась обойти и проконтролировать всех Муров. Как оказалось, не зря. Один только притворялся трупом. Тот самый, Петрушка Бородый. При виде блондинки он попытался вскочить, но у него не получилось сделать это быстро. Кали, насмерть перепуганная, с матами разбила ему голову прикладом соболя, поражаясь живучести этой сволочи. Увы, приклад винтовки подобного обращения тоже не пережил, треснув пополам. Пришлось от соболя избавиться. Ну и черт с ним, оружия в запасе у Кали теперь было достаточно. Багги бесшумно и быстро покинул мертвый город. Уже отъехав километров на 40 от знака, обозначающего въезд и выезд из населенного пункта, Кали подыскала здание СТО, где и дала поработать двигателю внутреннего сгорания, заряжая аккумуляторы. Только сейчас она позволила себе выдохнуть более или менее свободно. Погони за ней не было, зараженных в округе, вроде как тоже. Это, конечно, совсем не значит, что их тут вообще нет. Но блондинка решила, что может себе позволить тщательно осмотреть полученную добычу, что называется, выдохнуть. Особенно ее интересовали личные рюкзаки Муров и багажник, теперь уже ее багги. В одном из невзрачных рюкзаков ее ждал королевский подарок судьбы. Около 800 граммов редчайшего в улье материала — нодия. Ей самой он не был нужен. Она не обладала ни одним из нужных для обработки нодия даров. Но для нее это был очень хороший навар. Например, в железнодорожном его можно сдать барыгам по 4 спарана за грамм. А если поторговаться и не торопиться его продать, то и по 6 можно договориться. Это по самым скромным прикидкам, под 5000 спаранов или 500 тысяч кредитов зимнего. Целое состояние. При обычной жизни и скромных тратах 3 года можно прожить спокойно, не вылезая за стену на кластеры. Добыча придавала дополнительный смысл перестрелке в оружейном магазине. Ведь всегда приятнее думать, что это ты такой ловкий и удачливый, и интуитивно знаешь, куда соваться стоит, а куда нет, чем вспоминать о собственных истеричных действиях, продиктованных безысходностью ситуации. Кроме нодия, Кале повезло на удобный и нетяжелый импортный армейский бронежилет, совмещенный с разгрузкой. Плюсом ей достались два короткоствола, 9-мм ПБ еще советского производства и вороненый импортный револьвер, под ходовой здесь ружейный 410-й калибр. Из-за длинного патрона револьвер выглядел мутантом, отрастившим себе непропорционально большой барабан и ствол, подходящий скорее для обреза. На вороненом стволе красовалась надпись, которую Кале перевела как «домашний защитник». Опробовать револьвер пришлось почти сразу после того, как он попал в руки. Совсем не тихое тарахтение движка багги привлекло сразу двух зараженных – лотерейщика и бегуна. Бегуну хватило одной 9-мм пули, оставившей между бровей индийский знак. На лотерейщика пришлось истратить все 4 оставшихся в барабане патрона. Револьвер был тяжеловат, под 1,5 кг, длинноват и непривычен в использовании, но вполне удобен. И что важно, требовал бюджетные боеприпасы. Поразмыслив, Кале притянула открытую самодельную кобуру и патронтаж к своему правому бедру на ковбойский манер. Останавливающий эффект у тяжелой пули на близкой дистанции впечатлял. Кроме пистолета и револьвера, она подобрала для себя 102-й калаш с банкой заводского глушителя и коллиматорным прицелом. Таким же точно пользовался ее напарник Смак, потому Кале хорошо знала это оружие и неоднократно его использовала. Еще ей понравился полуавтоматический дробовик под 12-й калибр. Все остальное она закинула в багажник, переложив рабочей одеждой сотрудников СТО, чтобы железки не громыхали во время движения. Наконец, разобравшись с неожиданно свалившейся на нее добычей, Кале с удовольствием наелась трофейной тушенки и запила все сладким лимонадом, добытым из обесточенного автомата, стоявшего в клиентской зоне станции техобслуживания. Простреленное плечо хоть и болело, но насытый желудок начало клонить в сон. Однако позволить себе этого было нельзя. Место плохо подходило для ночевки. По дорогам очень любили болтаться зараженные. Желательно найти что-нибудь более-менее уединенное, чем автомастерская, гордо стоявшая прямо на перекрестке. Кале хоть и проспала часть ночи, как убитая, но этого все равно было недостаточно после вынужденного марафона нагишом по пересеченной местности. Ноги дергало судорогами, да и усталость никуда не делась. Глянув на индикатор зарядки батарей, решила продолжить путь сегодня. До заветных 100% оставалось чуть менее часа зарядки. Оставшееся время Кале заняла тем, что закрасила из баллончика с аэрозольной краской символы муров, чтобы случайно не схлопотать пулю или гранатометный выстрел по пути. Затем перезарядила и тщательно вычистила все отобранное оружие, словно готовилась на войну. Привычки, вколоченные дисциплиной, царившей в отряде джокеров, держали в тонусе до сих пор. Может быть, Кале не понимала многих оргмоментов функционирования отряда в целом, но вот то, что укладываться спать или отправляться в дорогу, не приведя перед этим свое оружие и снаряжение в порядок, не надо, она знала наверняка. Конечно, была лень. Измученный организм требовал отдыха, но отдых без подготовки сродни самоубийству. Лучше быть живым и вымотанным до крайности, чем полностью отдохнувшим и также полностью мертвым. О том, что она слишком уж долго задержалась на этом месте, ей намекнул визит еще одного лотерейщика. Защитник и в этот раз не подвел. Тяжелая 9-мм пуля из 410-го магнума исправно расплескала мозги зараженного. Все дела были завершены, кроме... Кале вскрыла финкой споровые мешки зараженных и достала содержимое. Неплохо. Одна горошина и 4 спорана. Вот и все. Задерживаться тут больше нельзя. Блондинка села за руль и перевела режим работы на тихий. Куда она ехала? До этого момента просто выбиралась с условно-вражеской территории. Хотя почему условно? Друзей у нее тут нет. Сейчас, получив свое полное и безраздельное пользование 800 грамм нодия, она наконец сообразила, куда ей надо дальше. Первым делом нужно повыгоднее и побыстрее сбыть ценный сырец серого металла, потому что за него, а тем более за такой кусманище, легко найдутся желающие ее по-быстрому привалить. Да, для нее, не являющейся ни знахарем, ни оружейником, способным по назначению применить этот ресурс улья, безопаснее всего было как можно быстрее отделаться от этой добычи. И она знала тех, кто без обмана даст за нодий кругленькую сумму, хоть в кредитах зимнего, хоть в спаранах, и по гораздо более выгодному курсу, чем в зимнем, железнодорожном или 32-м. Самой Кале никогда не доводилось участвовать в подобных сделках, но ее напарник Смак крутил подобные схемы постоянно. Для Кали самым правильным было бы появиться у него на пороге, улыбнуться и попросить о помощи, и... Смак бы не отказал, такой уж он человек. Но где его искать, а? Если бывший напарник выбрался из той передряги, разделившей их, то наверняка сел зимним. Но блондинка помнила его желание пожить спокойной жизнью и уважала его. Калли решительно выкрутила руль и нажала на педаль газа. Конечно, ей было страшно, что там, куда она направляется, она никого не знает. Но жизнь сложилась так, что нужно самой начинать крутиться и учиться. А заодно и нелюбимый дар наконец-то принесет своей владелице реальную пользу. Может, зря она его не особо стремилась развивать. Багги, взвизгнув шинами, набрал скорость.